Любовь Федоровна рассказывает, как отец устроил им первый литературный вечер. Он объявил, что прочтет вслух разбойников Шиллера. Желая доставить отцу приятно, его дочь сделала такое лицо, точно я очень ценю гений Шиллера. Но ее простодушный брат откровенно уснул. Когда Достоевский взглянул на свою аудиторию, говорит дочь, он замолчал, расхохотался и стал смеяться над собой. «Они не могут этого понять, они еще слишком молоды», сказал он печально своей жене. Урок с Шиллером был усвоен. Теперь он читал им русские былины, повести Пушкина и Лермонтова, Тараса Бульбу. После того, как наш литературный вкус был более или менее выработан, Достоевский стал нам читать стихотворения Пушкина и Алексея Толстого, двух поэтов, которых он больше всего любил. Первой книгой, которую он подарил дочери, была «История Карамзина», книга его детства. Он любил объяснять иллюстрации, давались толкования событиям историческим. Дети воспитывались сразу на взрослой литературе. Хороших детских книг в то время в России было не так уж много. Почему-то он никогда не читал им ничего своего. Он просит Анну Григорьевну в его отсутствии читать детям Вальтера Скотта и Диккенса, этого, по его словам, великого христианина. Оба писателя любимы им с детства, особенно последний. «Раз прихожу я к Достоевским», — вспоминает Штекеншнейдер, приятельница Достоевского, «и в первой же комнате встречаю его самого. У меня, говорит, вчера был припадок подучий, голова болит, а тут еще этот болван Аверкиев, писатель Аверкиев, этот болван Аверкиев рассердил. Ругает Диккенса, безделюшки, говорит, писал он, детские сказки. Да где ему Диккенса понять? Он его красоты и вообразить не может, осмеливается рассуждать. Хотелось мне сказать ему дурака, да кажется, я и сказал, только знаете, так, очень тонко. Стеснялся тем, что он мой гость, что это у меня в доме, и жалел, что не у вас, например. У вас я бы прямо назвал его дураком. Покорно благодарю вас. И очень рада, что дело обошлось без нас и кончилось благополучно. Совсем я не желала, чтобы наших гостей называли прямо дураками». Он засмеялся, и, по-видимому, головная боль его прошла тут же. В свою последнюю зиму он намеревается прочитать детям отрывки из «Горя от ума», комедия «Высоко им ценимой». Ему особенно нравилась роль Репетилова. Он считал этот комический персонаж фигурой глубоко трагической. В нем, говорит его дочь, он видел истинного предшественника либеральной партии западников. Сценическая классика подключалась к давним, еще не оконченным спорам. Он сам желает взять роль в любительском спектакле, к вящему удовольствию детей, наблюдающих его домашние репетиции. Как всегда, он страстно увлекался новой идеей, играл очень серьезно, вскакивал с пола, как бы упав при входе в комнату, жестикулировал, декламировал. Он вывозит детей в настоящий театр. Не очень жалуя балет, он предпочитает оперу. Руслана Людмила была прослушана маленьким Любой и Федей неоднократно. Он любил богослужения, особенно на Страстной. Ему нравилось стройное пение певчих, строгая череда обрядов. Он берет детей с собой в церковь и объясняет им смысл совершающегося. Книга, театр, церковная служба – вот дары, которые, по его мнению, таят в себе радость и открывают детям мир прекрасного. Но он не скупится и на подарки иного рода. Он никогда не является из своих поездок с пустыми руками. Тут он неистощим. Ежедневные его прогулки редко обходятся без посещения фруктовых и кондитерских лавок. Сласти, гостинцы покупаются всегда, нередко на последние деньги. Надо полагать, эти лишние траты вызывали сугубое неодобрение экономной Анны Григорьевны, что в свою очередь раздражало ее мужа. Отголоски таких взаимных неудовольствий можно найти в бесхитростных, но не лишенных интереса воспоминаниях Кузнецова. Он служил мальчиком в книжной торговле Достоевских. Вот что он пишет. «Федор Михайлович очень любил хорошо пообедать. Очень любил рябчики, то есть больше что из дичи. Но Анна Григорьевна очень была жадная. Нет-нет, его своей беднотой расстраивала. Раз Федор Михайлович сам накупил всего много, из-за этого вышла целая баталия. Федор Михайлович раскричался и затопал ногами, что все тебе мало, все себя изображаешь нищий». Ну, Толстой никогда, может быть, за двумя-тремя исключениями, не кричал на супругу и тем паче не топал на нее ногами. У него были свои методы. Известно, однако, что Софья Андреевна завидовала жене Достоевского. Кстати, справедливость слов Кузнецова подтверждается отдельными фразами, которые вырываются у Достоевского, фразами в его чрезвычайно нежных посланиях к жене. «Обнимаю детишек», — говорит он в письме 1972 года. «Любочку, Федюрку, корми их лучше, Аня, не скупись на говядинку. через 8 лет в письме с пушкинских торжеств. «Детишек крепко поцелуй за их славные приписки и непременно купи им гостинцев. Слышишь, Аня? Детям и медицина предписывает сладкое». Эти эпистолярные интонации свидетельствуют о том, что счастливая, в общем, семейная жизнь Достоевских была далека от идиллии. Говоря о гостинцах, он ссылается на медицину. Ради детей приходится прибегать к авторитету науки. Это может значить, что прочие аргументы уже исчерпаны. Позволительно поверить Кузнецову. Федор Михайлович со своей женой не так был ласковый и всегда стоял на своем твердо. Он регулярно посылает денежную помощь впавшему в нужду приятелю, не ставя об этом в известность свою супругу. У него есть от нее свои маленькие секреты. Но и сама его семейная жизнь содержит в себе некую тайну.